Глава 14. Молодежь в церкви. С первых дней покаяния Николай активно вошел в жизнь церкви и церковной молодежи. Тогда поместная церковь в Сибири насчитывала в своих рядах 150-170 членов. Среди них молодежи было человек 15. Несмотря на то, что молодые люди еще не все были членами церкви, они были едины, как дружная семья. Николай помогал организовывать разнообразные молодежные вечера, встречи молодежи с христианами старшего поколения. Помогали больным, оказывая физическую помощь по дому, по хозяйству, в огородах, и посещали соседние малые группы верующих. Те годы для христиан были трудными. Если во время войны под давлением союзников, от которых ожидали открытия второго фронта, советские власти разрешили открывать молитвенные дома и собираться в них, верующих даже выпустили из тюрем, то после войны на верующих начались новые гонения. Верующих притесняли в школах, притесняли на производстве, представляя им только грязные и тяжелые работы, не принимали в институты и техникумы, общины не регистрировали, собрания незарегистрированных общин разгоняли, штрафовали руководителей собраний и хозяина дома, где эти собрания проводили. О верующих говорили и писали плохо, сочиняли всякие небылицы и грязные истории и печатали это в газетах. Верующих родителей лишали родительских прав и отнимали у них детей. Одним словом, христиан-баптистов считали отбросами общества. Более того, их открыто называли врагами народа, мешающими строить коммунизм, и боролись с ними как только могли, всеми методами и всеми средствами. Но несмотря на жестокое отношение мира к верующим, христианская молодежь жила активной жизнью, при всей занятости. Кроме своей общины, посещала маленькие группы христиан в радиусе 40 километров. Сначала ездили в товарных вагонах. Затем, когда многие стали работать и приобрели велосипеды, на велосипедах, а потом и на маленьких мотоциклах. Обычное посещение совершали в воскресенье вечером после своего собрания. Ездить было трудно. Последствия таких поездок были иногда смешными, а иногда и плачевными. Обычно группа молодежи собиралась на станции и узнавала, какой товарный поезд и когда отправляется в нужную сторону. Найдя поезд, молодые люди собирались в пустые товарные вагоны, а при закрытых вагонах в тамбуры и отправлялись в путь. Иногда до нужной станции доезжали благополучно, и когда поезд, еще не доходя до станции, замедлял ход, прыгали с вагонов на песок насыпи. Но бывало и по-другому. При подходе к станции поезду давали зеленый свет, товарняк набирал ход и без остановки проносился через станцию. И вот тогда, уже за станцией, мальчишкам и девчонкам приходилось прыгать с поезда на полном ходу. Не все прыгали удачно. Некоторые, приземляясь, ударялись о камни, натыкались на стоящие вдоль железнодорожного пути столбики, ранили руки, ноги, нередко лица, падая на большой скорости на землю. Еще хуже быть облитым мазутом. Это иногда делали люди, сопровождавшие товарняк. Их место было в тамбуре последнего вагона. Они следили, чтобы не загорались буксы у колес вагонов и не возник пожар в поезде. На остановках они подливали мазут в буксы тех колес, которые при движении нагревались и дымились. И потому их большие масленки всегда были полны мазута. Так вот, такие сопровождающие замечали, в тамбур какого вагона села молодежь, брали масленку в руки, залазили на крышу вагона, по крышам доходили до нужного им вагона и сверху поливали этим мазутом людей. При движении поезда ветер забрасывал струи мазута далеко внутрь, а сверху то с одной стороны, то с другой все брызгали и брызгали этим черным противным мазутом. Тогда доставалось всем. Головы, руки, рубашки, платья, все было в черных пятнах и брызгах. И вот такими, черными и грязными, в ранах и синяках, в порванной одежде, приходили ребята на собрание верующих. Но веселое настроение, безобидные шутки и ободряющие слова слышались из уст мальчиков и девочек. Николай помнит еще и сегодня подобную поездку на станцию Ключи. Помнит эту песню, с которой они шли тогда навстречу. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать, о, не будем же ленивы, пока день не будем спать». Однажды группа верующей молодежи после вечернего собрания поехала посетить верующих на станции Табуны за 25 километров. Туда доехали быстро и благополучно. Изба, где проходило собрание, была полна народа, так как там ждали гостей, то есть молодежь из Кулунды. Собрание с участием гостей, пением, стихами, проповедью прошло благословенно, даже двое покаялось. В конце служения зашли еще представители власти с милиционером, но мешать не стали. Дали возможность закончить служение, а гостям даже разрешили попить чаю на дорогу. Когда же гости стали прощаться с хозяевами дома, милиционер предупредил их, чтобы они больше сюда не приезжали, пригрозив посадить их на следующий раз на 15 суток. «А сейчас мы вас отвезем», — предложил он, — «только не вздумайте бунтовать». «Но у нас есть свои велосипеды», — сказал Николай, — «и мы доберемся домой сами». «Нет, мы народ гостеприимный, и мы вас проводим с почетом, а велосипеды ваши конфискованы, и вы все теперь безлошадные». Ничего еще не подозревая, молодежь вышла из избы. Во дворе стояли еще милиционеры и грузовая крытая машина хлебовозка, куда блюстители порядка посадили молодежь. Сюда же сели два милиционера, снаружи закрыли дверцу на замок и поехали. Ехали долго, окон в будке не было и невозможно было определить, в каком направлении движется машина. На вопросы молодых людей, сопровождавшие, только улыбались и отвечали, что они сами не знают, куда их везут. «А кто же знает, куда нас везут?» — допытывались некоторые ребята. «Дядя, который сидит шофером в кабине», — отвечали милиционеры. «А кто он?» «О, он великий человек!» И сопровождающие рассмеялись. Друзья не стали паниковать, но, уручив свои пути Господу, начали петь. Первую песню спели: «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Что может быть нам приятней, как Иисусу служить? Жизни простор необъятный, сердце Христу подарить». Пропели весь псалом, а концовку пропели дважды. «Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна. С радостным пением хваления мы одолеем врага». После этих слов один из милиционеров спросил: «А кто такие ваши враги? Это мы?» Наши братья были рады, что начался разговор, и стали охотно объяснять, кто у христиан враги. Завязалась беседа. Потом сопровождающие сами попросили нашу молодежь еще спеть. И снова полилась песня: «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет». Вдруг один из милиционеров спросил: «Вы что, все вы немцы? А почему вы так решили? Среди нас есть и немцы, и русские». «Но это же вера не русская, а немецкая». Опять начались разъяснения со стороны молодежи, что баптисты есть во всех странах, так как христианство – это привилегия всех наций. После чего спели еще один псалом на эту тему: «Ни храм, ни золотое здание, но круг отобранных друзей – Христова Церковь есть собрание крестом искупленных людей, собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из всех общин и всяких паств. Другой из стражей порядка сказал: «Я украинец, а украинцы любят петь. А вы можете спеть по-украински?» «Сможем», — обрадовались наши и запели. «Ты знаешь, Боже, мое бажання, молитву чуешь ты мою, ты знаешь серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя?» І так пропіли весь псалом. Заказавши українську пісню, полез в карман, достав платок і став утирати лицо. Видно було, що ця пісня коснулась його серця.